26-27 марта. Ночь. Мы едем. Едем в Россию. Мы едем домой. Наконец-то! Сейчас, вспоминая недавнюю посадку в поезд, я просто не могу себе это представить. Как же нам все-таки удалось пробиться сквозь эту агрессивно-враждебную, плотную толпу нетерпеливых пассажиров? Наверное, помогло отчаянное желание во что бы то ни стало уехать. А может, и злость еще помогла. Мол, не больно-то ты задавайся, капитан Обещалкин, и без твоих дюжих солдат справимся. Словом, когда к забитому народом перрону подошел, натруженно громыхая уже почти наполовину заполненный состав, я неожиданно для себя оказалась в первых рядах распаренной, взъерошенной, азартно матюгающейся людской массы. Следом за мною пробиралась, забыв на время о своих болях, усиленно работающая локтями Руфина. Уже с подножки тамбура, оглянувшись, я увидела позади, через несколько голов, отчаянно барахтающуюся в толпе маму, в съехавшем на сторону платке, прижимающую к груди помятый узел. Поставив свою сумку к стене тамбура и подперев ее для сохранности ногой, я, ухватившись одной рукой за металлический поручень, вторую, перегнувшись, протянула маме, перегородив таким образом путь ближним, атакующим подступы к вагону людям. «Давай! Хватайся! Брось этот узел! Брось, тебе говорят! Держись крепче! Ну! Ну, подтягивайся же! Давай сюда!» «Товарищи!» – орала я. «Имейте же совесть! Дайте пройти женщине! Что вы, тетка, черт побери, делаете? Ведь больно! Товарищи, пропустите! Раздавите же человека!» Когда мы все трое, а за нами Екатерина, несказанно счастливая, но еще не в полной мере осознавшая свое счастье, изрядно помятые и растрепанные, оказались, наконец, в ближнем от вагонной двери купе, увидели в окно страшно расстроенных, чуть ли не плачущих Полину с Татьяной, что бестолково бегали с детьми и с узлами вдоль вагона. «Пожалуйста, помогите опустить стекло», — попросила я ближайшего, возившегося с тюками соседа. Рама с треском опустилась, и тотчас в окно посыпались с перрона чьи-то с ободранными углами чемоданы, кошелки, узлы. «Вещи потом! Сначала детей!» Войдя в командирский раж, продолжала распоряжаться я, выталкивая назад помятые кули и мешки. «Товарищи, поймите же, детей можно запросто затоптать ногами. Поля, Танька, давайте сюда пацанов!» И вот над головами орущих пассажиров плыли в окно друг за другом испуганно барахтающиеся руками и ногами мои отважные пограничники – Петя и Коля. Следом снова посыпалась лавина вещей. А потом, наконец, к великому нашему облегчению, и Таня с Полиной, одновременно плачущие и смеющиеся, показались в дверях вагона. А когда, наконец-таки, набитый до отказа разношерстной людской массой наш состав тронулся в путь, а те, кто остался на перроне, понуро и раздосадованно смотрели нам вслед, а потом также понуро потащились, волоча за собой узлы, чемоданы и кошелки обратно, в здание вокзала, вот лишь тогда мы, оказавшиеся в вагоне счастливчики, смогли в полной мере осознать свое счастье. И все разом как-то удивительно подобрели, отмякли сердцами, прониклись друг к другу вниманием и даже заботой. Первые минуты повсюду царит лихорадочная суета. Потом все постепенно успокоилось, угомонилось, утихомирилось. Уложены, рассованы, распиханы по углам, под лавками, по полкам вещи. И в вагоне вроде сразу стало просторнее. Плотная вначале людская стена в проходе между купе тоже как-то незаметно рассосалась, растворилась. И вот уже кто-то из наиболее расторопных пробирается, обходя сидящих и лежащих на полу людей с помятыми жестяными чайниками к выставленному в конце вагона черному закопченному баку за кипяточком. А кто-то из заядлых картежников уже достал из кармана замусоленную колоду и, сидя на задрипанном сундучке, громогласно созывает будущих партнеров. В нашем отсеке тоже постепенно установился относительный порядок. Каждый разместился по своему усмотрению и, конечно, в соответствии с имеющимися возможностями. Мама, Катерина, а с ними и оба мальчишки заняли нижнюю левую скамейку. Свои узлы сложили в одном конце лавки. Они заменят ребятам постели. Мама, конечно же, не выбросила наш узел, как я ей велела, самоотверженно дотащила его до вагона. Напротив них прикорнул в углу возле окна, по-видимому, севший в поезд на предыдущей станции инвалид. Одна штанина у него подвернута выше колена и, наверное, заколота булавкой или подвязана бичевой. Костыли стоят тут же в углу. Тощий рюкзак небрежно брошен рядом. Несмотря на царящий вокруг шум и гвалт, он сидит неподвижно, уткнувшись подбородком в поднятый воротник шинели. Его молодое бледное лицо кажется мне несчастным и гордым. Сосед инвалида по лавке, рыжеусый, краснолицый, коренастый, с повязанной грязным бинтом шеей, в полинялой, с темными от пота пятнами под мышками и на спине, гимнастерке, тот самый, что по моей просьбе открывал и затем закрывал окно, по-хозяйски долго и основательно устраивается на своем месте с бесчисленными тюками, чемоданами, мешками. Он заполнил ими уже все верхние полки под потолком и теперь складывает разъезжающимися штабелями в углу лавки и на полу. Толстая тетка, по-моему, это она, несколько раз чувствительно больно ударила меня своим кулаком по руке, пока я тащила в вагон маму. Запихав, наконец, объемистый мешок и корзину под лавку, сидит теперь возле ноги инвалида на поставленном на пол обшарпанном сундучке, праздно опустив на плечи цветастый платок и сложив на коленях темные узловатые руки. Мальчонка, лет 13-14, худой и большеголовый, пристроился рядом и ест картофельную ватрушку. Крошки прилипают к губам, он аккуратно слизывает их, а заодно бережно подбирает языком с грязной ладошки, которую держит внизу лодочкой. Заглянув вниз, мы с Руфиной расположились на верхней полке, над инвалидом и рыжеусым, а Полина с Татьяной напротив нас. Я увидела замурзанные лица Коли и Пети, которые, приоткрыв рты, с напряженным вниманием следили за каждым движением большеголового. «Давайте и мы перекусим немного», — сказала мама, заметив, видимо, тоже голодные взгляды мальчишек. «Товарищ, у вас найдется нож?» — обратилась она к рыжеусому. «Откройте, пожалуйста, консервы». Миг, и красивая с ярко-зелеными стручками и с оранжево-красной бычьей рогатой мордой банка оказалась вскрыта. В ней обнаружилось кисло-сладкое, истинно в немецком вкусе, гороховое пюре с маленькими невзрачными кусочками мяса. Отрезав по ломтю хлеба, мать положила сверху слой зеленовато-серой массы, подала мальчишкам, и те сразу принялись есть, тоже подставив внизу лодочкой свободные ладошки. И тотчас же на них стали смотреть с таким же напряжением в лице и большеголовый мальчонка, и толстая тетка, и даже рыжеусый. И только один инвалид по-прежнему сидел неподвижно, закрыв глаза, делая вид, что спит. «Давайте, присаживайтесь все к нам!» Радушно, как это делала всегда, предложила вдруг мама. «Ведь нам теперь долго быть вместе. Чего уж, сторониться-то друг друга!» «Давайте, придвигайтесь ближе». Она осторожно тронула за рукав шинели инвалида. «Сынок, поешь с нами. Наверное, ведь тоже голоден. Теперь мы, слава богу, по родной стране едем. Уж всяко не пропадем». «Спасибо». Инвалид наконец-то поднял голову. У него оказались ярко-голубые, затемненные длинными пушистыми ресницами глаза, худое нервное лицо. «Спасибо, мамаша. Мне, честно, не хочется». «Надо, чтобы хотелось», – настойчиво сказала мама, решительно всовывая в тонкие белые пальцы парня кусок хлеба. «Надо, сынок, не кручиниться, а есть. У тебя еще вся жизнь впереди». «Эх!» – вдруг выкрикнул с каким-то непонятным радостным азартом рыжеусый. И, встав на лавку, потянулся рукавами к верхней полке. «Вместе, мать, так вместе. Как говорят, раз пошла такая пьянка, режь последнего быка». «Вот жаль, только пьянки не получится, шнапсу нету». Вытащив с полки пузатую котомку, он извлек из нее хлеб, шмат бело-розового сала, целый круг буро-коричневой колбасы, а также двухлитровую банку с плотно уложенными в ней небольшими зелено-желтыми огурцами. Отрезав ломоть хлеба, положил на него толстый кусок сала, а сверху еще кругляш, восхитительно пахнущий чесноком колбасы и лоснящийся от рассола огурец. Тоже протянул его инвалиду. «Держи, браток. Тебе и в самом деле не журиться теперь надо, а о дальнейшей своей жизни думать». Он окинул взглядом полки. «А вы, девчата, по что не слезаете? Уж коли решили вместе, давайте присоединяйтесь тоже». «Мы, пожалуй, здесь останемся», — ответила за всех четверых, сглотнув слюну Руфина. «Спустимся вниз, сразу тесно станет. Подайте нам, пожалуйста, сюда что-нибудь вкусненькое». «Вот тебе не следовало бы ничего давать», — притворно-сердито сказала мне мама, протягивая наверх куски хлеба с гороховым пюре, салом и огурцами. «И тебе, Катерина, кстати, тоже. Вы обе уже успели хорошо поужинать». «Поужинать-то поужинали, а вот капитана с его обещанными солдатами все равно проворонили». И добавила с легкой усмешкой в голосе. «Ладно, хоть не весь рукав еще оторвала». «Господи, догадалась она, что ли, о моем проворном постыдном бегстве?» При сытых желудках потянула на разговоры. «Где это я читала или слышала, что самыми искренними, самыми задушевными собеседниками часто бывают совершенно незнакомые ранее дорожные попутчики?» Печальную историю поведала толстая тетка. Она всю жизнь прожила в пограничном селе под Брестом. В июне 41 года к ней приехала погостить на лето из Курска младшая сестра со своим сынишкой. А тут война. В первый же день сестру убила осколком снаряда, а они с мальчишкой выжили. Скрывались в лесу, мыкались по землянкам. Недавно ей передали из сельсовета письмо на имя убитой сестры. Пишет свояченица о том, что муж Марии, так звали сестру, на третьем месяце войны был тяжело ранен, лежал в госпитале в Уфе, а сейчас снова отправился на фронт, мол, после выздоровления заезжал домой, в Курск. Очень сильно переживал, что от Марии нет никакой весточки. Так вот, теперь они с Гришунькой решили отправиться туда, в Курск. Все равно здесь жить негде, дом их разрушен, и родных никого не осталось. Только в одном сумление берет. Письмо-то это уж больно давно написано. Еще в сентябре 43-го. И где оно плутало столько времени, один Господь ведает. Вот и пребывают они теперь в расстройстве. А правильно ли поступили, что тронулись с места? Может, и там, в Курске, теперь уже никого нет, и отец Гришуньки тоже убит. Свою историю рассказал Рыжеусый. «Вы все наверняка решили, что я жлоб, либо спекулянт какой, что много немецкого трофейного барахла за собой тащу. А я вовсе никогда им не был и быть не собираюсь», — примерно так начал он. «Все эти вещи, что в чемоданах и мешках, не мои, и я их не для себя набрал, а для малых сирот, что остались после смерти моего дорогого командира». По словам Рыжеусова, большим воинским начальником был его командир, а человечности и справедливости в нем с избытком на всех хватало. Безмерно жаль, что убили полковника фашисты, а пуще всего он, Рыжеусый, себя казнит в его смерти. Уже в Пруссии это случилось, в конце января. В одной машине ехали, он вестовым при нем был. Шальная мина разорвалась, командира сразу насмерть, а его лишь слегка царапнуло в шею, да еще немного контузило. На похороны из госпиталя сбежал. Правда, речь маленько испортилась, заикался сильно. Сам наиглавнейший главнокомандующий над гробом командира высокие слова говорил. Мол, молодой, талантливый был, далеко вперед продвинулся бы. Двое детишек и увечная жинка у командира остались. Она до войны артисткой выступала, в концертах на роялях играла, а осенью 41-го на оборонных работах руку себе повредила. Теперь профессии лишилась. Вот для них он и тащит сейчас эти шмотки. Для них старается, потому что так располагает. Что продадут, что выменяют, а что при нынешней бедности и перешить можно. Однажды командир, когда еще живой был, сказал ему, словно бы близкую смерть предчувствуя: «Если со мной что случится, ты, Петр Петрович, не оставляй моих, позаботься о них». Вот он, Рыжеусый Петр Петрович, и запомнил эти слова. Ему-то самому что надо? Ничего. Жив остался, и хорошо. Он сам бездетный. Старуха письма пишет. Стало быть, жива, здорова. Сейчас вернется, дом маленько подправит, крыша там прохудилась. Доживать старость будут. А молодым теперь в военную разруху много надо, ой, как много. Попробуй подними малых деток-то на одних руках. И Татьяна с Полинкой тоже, наконец, рассказали о себе. Вернее, говорила за двоих одна Татьяна. Полинке с рождением ребенка еще более-менее подфартило. Она работала у Бауэра в поместье, а там семья польских фольксдейчей батрачила, где старуха, мать поляка, с внуком нянчилась. Она вызвалась заодно и за Коленькой днем присматривать, пока Полинка в поле работала. А вот ей, Тане, в этом смысле меньше повезло. Петьке едва исполнилось 3 месяца, как его отобрали от нее в детский приют. Она работала на химическом заводе, и каждое воскресенье, благо приют находился в этом же городе, навещала сына. А когда наши войска подошли в начале февраля уже совсем близко, пришла в последний раз в приют и попросту выкрала оттуда Петеньку. Приготовила заранее одежду, сапожки и приветик. «И тебя никто не остановил, не вернул?» – недоверчиво спросила Катерина. «Я слышала, что уж если ребенок восточницы попал в приют, он навсегда лишался матери». «Не-а», – ответила Татьяна. «Если бы это случилось раньше, может быть, и вернули бы, и побили вдобавок. А в то время им, видно, не до этого было. Успеть бы самим ноги унести». «А где твой муж?» – не унималась с расспросами Катерина. «Отец Петьки, теперь где?» «Мой муж объелся груш», – весело сказала Танька и засмеялась. «У Польки, кстати, тоже объелся. Вот такие, знаешь, они у нас прожорливые оказались. Словом, нету их, испарились». Легонько вздохнув, Татьяна добавила. «А впрочем, и не нужны они нам, эти мужья, верно, Полинка? Если найдется, когда хороший человек...» Тут она украдкой стрельнула взглядом в голубоглазого инвалида. «Примет и мальчонку моего за сына. А не найдется такой, не больно-то и убиваться станем. Как-нибудь одни проживем, поднимем своих сыночков собственными руками». Молчаливый инвалид тоже слегка приоткрылся. Скупо рассказал о себе. Воевал на первом белорусском. В конце 43-го ранило. Очень неудачно. Пуля раздробила коленный сустав. Врачи пытались сберечь ногу, но началась гангрена. 3 раза оперировали, теперь вот выписали из госпиталя. Сейчас едет домой, в Рыбинск. «Мама-то, небось, рада вас встретить. Небось, ждет не дождется, сыночка», — уважительно сказала, свесившись с полки, Татьяна. «Мамы у меня нет», — не поднимая головы, ответил инвалид. «Она умерла, когда я еще в 3-й класс ходил. Такая нелепая история вышла. Поехала в деревню навестить моих деда с бабкой и отравилась там грибами. Отец тоже еще до войны умер. Я в семье своей старшей сестры жил. Оттуда и на фронт пошел». «Ну так все равно, сестра будет вам рада. Ведь подумать только, родной брат с войны вернулся», — не унималась Татьяна. «Наверное, на вокзал всей семьей встречать вас придут». «Не придут. Они ничего не знают обо мне», — тихо ответил инвалид. «Я не писал им. С того самого дня, как ранила. Наверное, думают, что меня уже нет, что убит я». «А вот это ты зря, сынок, так поступил», — с укором сказала мама. «Зря не писал. Ведь сестра она тебе, родная кровь. Как же ты не подумал об этом? Она, верно, извелась вся, безвременно оплакивая тебя. Нехорошо ты поступил». В вагоне уже почти все угомонились, а мама все еще вполголоса разговаривает с парнем. «Главное, ты не должен чувствовать себя ущербным, обойденным жизнью», — внушает она. «Вот я расскажу тебе сейчас одну историю. Ты поймешь, как много значит для человека сильная воля. Моего двоюродного брата однажды тоже наподобие тебя покалечило. Работал в колхозе на Жнейке. По неосторожности отрезала ему ногу. Ты думаешь, он сник, упал духом? Ничуть. Как был первым весельчаком и заводилой в деревне, таким и остался. Протез ему врачи поставили, так он даже плясал на праздниках». «Как ему отрезало-то?» – заинтересованно спросил инвалид. «Наверное, совсем немного, лишь до колена, раз даже плясать мог». «Не до колена, а точно как у тебя», – ответствовала мама. «Сперва, правда, срез ниже голышки был, а потом Антонов огонь развился. После этого и вовсе откромсали по самый пах. Нет, он не унывал, не ударился в панику. Хотя и на скрипучем протезе, а все равно по деревне гоголем ходил, не поверишь. Первую красавицу за себя сосватал, и она с радостью за него пошла. На гармошке играл, заслушаешься. Бывало, выйдет летом под вечер на скамеечку, растянет меха, пол деревни сразу сбежится». «Я тоже умею. На баяне», — смущаясь, произнес парень. До войны в музыкальный кружок ходил. Сеструха гоняла. Ей очень нравилось. Ну вот видишь, какой ты. Наберись только терпения. Теперь не такие врачи, как раньше были. Смастеря для тебя протез, лучше живой ноги бегать станет. А если мало ли, если что с твоей сестрой случилось, ведь столько времени утекло, тогда приезжай, сынок, к нам, в Ленинград. Я адрес тебе скажу. У меня тоже 3 сына на фронте. Вернуться домой живыми, братьями тебе будут. И дочка моя тоже сестрой станет, вон она, на той полке лежит. Которая ваша дочка? Понизив голос, с легкой заинтересованностью спрашивает инвалид. Их 2 там, с темными волосами или светленькая? Светленькая, та, что пониже росточком. Так что главное, сынок, что бы ни случилось, чувствуй себя уверенно. А можешь, браток, ко мне в Уфу податься? Неожиданно громко, ясным голосом произносит только что всхрапнувший рыжеусый. У нас хата большая, и старухи моей нет на свете добрее. Собственных детей не нажили. Так будешь для нас хошь сыном, хошь братом. Я слушаю тихий разговор мамы с инвалидом и не перестаю удивляться ее несусветной фантазии. Откуда вдруг взялся без ноги двоюродный брат? Да во всей нашей родне нет не только ни одного инвалида на протезе, а даже просто хромающего. И на гармошке, вернее на баяне, играет лишь один из многочисленных маминых племянников. Так и он на обеих ногах. Совершенно здоровый. По крайней мере, оставался таким до начала войны. Наверное, думается мне, подобная ложь и зовется ложью во спасение. Теперь уже все в вагоне спят. Спит, откинув голову к стене, голубоглазый инвалид. Сейчас его лицо кажется мне спокойным, умиротворенным. Спят, закидывая попеременно друг на друга то руки, то ноги, оба без отцовщины, потомки неунывающего французского гавроша и английского бродяжки Оливера Твиста, ныне российские граждане Петя и Коля. Спит в неудобной позе, опершись спиной о дверной выступ, моя догадливая мама. Мощно храпит, приткнувшись к многочисленным тюкам, принадлежащим неведомым мне командирским сиротам, рыжеусый Петр Петрович. Катерине, видимо, надоело бесконечное легание мальчишек, и она улеглась прямо на пол, потеснив толстую тетку и ее большеголового племянника, которых военная разруха погнала в дальний путь, неизвестно к кому и неизвестно куда. Спят, посапывая носами, неунывающие соломенные вдовицы Татьяна и Полина. Сладко спит рядом со мной, уткнувшись темноволосой головой в стенку, Руфа. Одной мне не спится. Не спится и все тут. Да и как можно спать, когда я еду домой? Ведь я еду в Россию, Я не везу с собой никакого богатства. Все мои трофеи — это подаренное однажды чубатым солдатам приданое, немецкие пододеяльник и простыня с вышитыми непонятными вензелями, а также крепдышиновое платье в мелких разноцветных листочках по серому полю и эффектная светло-голубая шелковая кофта с рядом прозрачных стеклянных пуговиц. Сознаюсь, при виде огромных тюков, чемоданов, баулов, что распиханы повсюду в вагоне, у меня тоже мелькнула была однажды корыстолюбивая мысль. А может, зря мы с Руфкой так погордились, не набрали с собой, как другие, немецкого барахла. Ведь, как сказал рыжеусый, при нашей нынешней нищете и бедности что-то можно было бы продать, что-то обменять, а что-то перешить. Тем более, что и нитки у обеих имеются, шелковые, разноцветные, подаренные тем же чубатым грубияном, нитки, которые не захотел украсть у меня даже вшивый цыганистый тип. Но эта мысль сразу же исчезла. Ах, не надо мне ничего чужого. Права, мама. Голова на плечах есть, руки, ноги целы. Все у нас когда-нибудь будет. Всего сами добьемся. Главное, я еду домой. Ведь это не сон. Я еду, наконец, в Россию. Итак, я не волоку за собой никакого богатства, зато везу свою немеркнущую память. Понимаю, что выразилось ужасно высокопарно, но это так. Память моя останется немеркнущей. Я никогда не забуду никого из тех людей, с кем была рядом все эти 3 долгих года в неволе. Никогда и никого. Я никогда не забуду тебя, Аркадий. Вас, дорогой дядя Саша. Тебя, милый, добрый, влюбленный ирландский парень Роберт. Тебя, безвременно посидевший в фашистских застенках, отважный французский моряк Роже. Тебя, славный будущий польский турист Юзеф, а также вас, мои итальянские друзья Джованни с Кончиттой. Я никогда не забуду Василия, Михаила от Бангера, что так и не дождался светлого дня освобождения. Моего названного брата Мишу, нашего глубоко уважаемого бывшего соотечественника Павла Аристарховича, а еще русского, с русским сердцем мальчика Юру, чья судьба заплутала на чужих, нерусских дорогах. Мне почему-то кажется, я даже твердо уверена в том, что ты, Юра, никогда ранее не знавший Россию, в конце концов, тоже обретешь ее как свою единственную родину. Конечно, я не забуду и тебя, хозяин Адольф Шмидт, твою высокомерную дочь Клару и вашу верную, чутко держащую нос по ветру холопку, немку из народа, Линду. Но только воспоминания эти будут тягостными, недобрыми. Я знаю, что не скоро сотрутся из памяти бесправная кабальная жизнь, перенесенное унижение и издевательство. И, наверное, в своей России я еще не раз, цепенея от страха, ненависти и бессилия, буду видеть по ночам твою, Адольф II, искаженную от ярости физиономию, слышать твой громогласный ор, а просыпаясь, с чувством великого-великого облегчения осознавать, что это сон, к счастью, только сон. Все-таки сбылась моя заветная мечта. Мне воочию удалось увидеть твои, некогда всесильный господин Шмидт, растерянность, страх и унижение. Но, как ни странно, я не злорадствую. Отнюдь нет. Может быть, как сказала однажды мудрая фрау Гельб, нынешние и грядущие невзгоды изменят тебя, и ты, бывший прежде глухим и слепым к людским страданиям, познавший собственные беды и лишения, станешь теперь другим, обретешь свойственные человеку зрение и слух. Помню, когда нас, русских невольников, будущих остарбайтеров, оккупанты гнали в Германию, я в слепом своем горе, всем своим существом, люто ненавидела всех немцев, всех без исключения, и взрослых, и стариков, и совсем младенцев. Мне представлялось тогда, что все они, и только они, являются причиной всех наших несчастий. И ты, господин Адольф Шмидт, своей жестокостью, разнузданностью, нетерпимостью в полной мере утвердил эти мои представления. Но за прошедшие годы мне довелось также узнать, что далеко не все немцы оказались одурачены и одурманены ненавистническими идеями нацизма. И есть и среди них честные, бескорыстные и благородные люди. К счастью, есть. Я никогда не забуду мудрого немецкого антифашиста Маковского, добросердечных, отзывчивых немецких супругов Гельб и их детей, Анхен и Генриха, немецкого деревенского лекаря Косика Сисена, немецкого вахмайстера Хельмута Кнута, что был приставлен к лагерю английских военнопленных, а также бывшего солдата фюрера, впоследствии деревенского брефтрегера Ганса Дитриха, чья фотография, которую я должна была передать незнакомой мне русской девушке Маше, лежит сейчас в моей сумке. Сумею ли я выполнить твою, Ганс, предсмертную просьбу? Разыщу ли, когда не принесшую тебе счастье, а наоборот, ускорившую гибель, любовь? Да, я знаю, память моя действительно останется немеркнущей. Наверное, я никогда не сумею забыть моих недавних друзей по заключению. Французского паренька Жюля, бельгийца из Брюсселя Рено, русского переводчика Валентина, которого я, заблуждаясь, какое-то время подозревала в гнусных связях с нацистами. Но, к счастью, как часто со мной бывает, ошибалась. И, конечно, мне не раз будут вспоминаться в России невозмутимые смуглолицые из неведомой заморской страны принцы, а также другие мои сокамерники. Грубоватая прохиндейка Надька, Стася, Янина, Марыся, хозяйственный пан Тадеуш, а еще отважные варшавские повстанцы Анджей и Хуберт. Перед теми, кого настигла лютая смерть, я низко склоняю голову, скорблю сердцем, а тем, кому повезло, я желаю счастья и такой же немеркнущей памяти, которая ни на минуту не позволяла бы забывать прошлое, но одновременно учила бы ценить жизнь в любых ее, радостных ли, тяжких ли, проявлениях. Я никогда не забуду также вас, мои хорошие, славные подружки по неволе. Зоя, Вера, Галя, Люся, Нина от Насса. Называю так тебя, Нина, по привычке. Возможно, с кем-то из вас мы еще встретимся в России. А может, наша дружба продлится, как нам однажды мечталось, на всю жизнь. Поверьте, мне очень хотелось бы этого. Ведь, как я понимаю, нет на свете дружбы чище, надежнее и бескорыстней, что зародилась однажды в неволе. И, конечно же, я никогда не забуду тебя, Джонни. За последнее время я ни разу не упомянула здесь твое имя, но, поверь мне, никогда и не забывала тебя. Никогда. Ни на минуту, ни на секунду даже. Как бы ни сложилась в дальнейшем моя жизнь, а я очень надеюсь, что она сложится все же не слишком плохо. В моем сердце навсегда останется нетронутый, потаенный, крохотный уголок, где будешь жить ты, Джон. Только ты. Сохранишь ли и ты, и надолго ли, в своем сердце память обо мне? Теперь я точно знаю, Джонни, мы никогда больше не встретимся и не увидимся с тобой. Никогда. Ты не сумеешь, даже если и захочешь, разыскать меня. Ведь это только принято говорить, что мир тесен. Он так огромен, а людской океан так безбрежен, что две человеческие жизни в нем, как две затерявшиеся в водовороте судеб крохотные песчинки. Мы не увидимся больше с тобой. Но я хочу, я очень хочу, Джон, чтобы ты был счастлив в жизни. И мне немножко грустно, горько и больно осознавать, что это счастье сложится у тебя не со мной. К сожалению, у меня ничего не осталось на память о тебе. Тот патефон, что ты подарил мне прошлогодним октябрьским вечером, который я намеревалась взять с собой в дорогу, Шмидт вышвырнул с воза еще там, в Гросс-Крепсе. А твой последний подарок, губную гармошку-двухрядку, я в первый же день нашего освобождения отдала русскому солдату, кстати, твоему российскому тезке, Ивану. Так уж получилось. Прости. У меня нет твоей фотографии, Джон, а у тебя нет моей. Как жаль. Грустно и обидно знать, что постепенно безжалостное время сотрет и в твоей, и в моей памяти знакомые, дорогие сердцу черты, и останутся лишь только одни воспоминания. Как жаль. Близится рассвет. За окном синий полумрак. В неясной печальной мгле проплывают то слабые очертания деревьев, то редкие силуэты полуразрушенных либо вконец разрушенных строений, то задранный в темное еще небо колодезный журавль, то одинокая покосившаяся хата с тускло мерцающим огоньком в окне, и еще опустошенные, побитые беспощадной войной поля. Поля, поля, без конца и без края. Милая моя Россия, бедная моя Россия, несчастная моя Россия, вечно любимая моя Россия. Пыльная лампочка под потолком почему-то принялась мигать, то разгорится вдруг ярко, то словно бы совсем гаснет. Устала от моей писанины. Подаренный мне паном Тадеушем карандаш тоже, видно, притомился, весь истончился, не хочет больше служить мне. Да и тетрадь, кстати, уже заканчивается. Моя последняя тетрадь. Итак, я еду домой. В Россию, в Россию, в Россию, стучат, погромыхивая на стыках рельсов колеса. В Россию, в Россию, в Россию, поет и ликует, и грустит, и радуется мое сердце. Здравствуй же, моя светлая родина, моя самая любимая, самая желанная, самая прекрасная на свете российская земля. Здравствуй.